Добрый день. Ну что тебе сказку рассказать? Себя холодно хранил я. Купил в Архангельске дохуя. Купил доху, дал нахуя. Она не греет, ни хуя. Я на тебя ее наброшу и задушу тебя. Стервец ебучий.